Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 86. Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога. Евангелие от Луки, 17 глава, 15 стих. Число тех, кто просит, обычно больше, чем число тех, кто благодарит. Все прокаженные просили. Какими слабыми и хриплыми не стали бы их голоса вследствие болезни, они все же кричали все вместе: «Иисус, наставник, помилуй нас!» Но когда наступило время прославлять и хвалить Бога, то только один из них нашел слова благодарности. Можно подумать, что все молящиеся выражают впоследствии благодарность. Но, к сожалению, это не так. Многие люди молятся, когда они больны или близки к смерти. А когда выздоравливают, смертельно заболевает их благодарность. Как обстоят дела с вами, с теми, кто принадлежит к народу Божьему? Боюсь, что вы и молитесь мало. А как насчет благодарности? В своей комнате мы молимся часто, но достаточно ли мы благодарим? Просьбы для времени, а прославление и благодарение для вечности. Поэтому благодарение должно занимать первое место. Естественно, когда нищий просит. Но я думаю, что это жалкий нищий, если он, получив милостыню, не поблагодарит дающего. За просьбами должна немедленно следовать благодарность. Ты страдаешь вследствие потери денег, нищеты, болезни ребенка или каких-либо иных страданий. Ты должен молиться, и я далек от того, чтобы осуждать тебя за это. Но можно ли всегда только молиться, только просить о чем-то? Неужели нет ничего, за что ты мог бы благодарить и славить Бога? Когда Иисус сказал: «Пойдите, покажитесь священникам», тогда ни один не остался. Все побежали выполнять это указание. И только один вернулся к Иисусу, чтобы прославить Его имя. Так и сегодня. Как мало возносится хвалы Богу, как мало вы бросаетесь к ногам Иисуса, как редко появляется чувство желания петь песни хвалы тому, кто так много сделал для нас».